Фешенебельный клуб-казино в одном из больших европейских городов. Небольшой зал уютного ресторана. По залу медленно идет Павел Чуренков. Паша! Чуренков! Господин? Анатолий? Ты какими судьбами в Европе, а? Я по личным делам. А я по делам фирмы. Мотаюсь. Пойдем за мой столик. Я здесь один. Не нужно быть особенно проницательным, чтобы догадаться, интересы какой фирмы представляет здесь Разводин. Павел Чуренков неохотно следует за Разводиным к его столику. Он незаметно для своего друга внимательно оглядывает посетителей ресторана, словно бы кого-то ищет. Так иногда в томительной пустыне мелькают руки, дороги чувства, то лишь призраки, и снова небо синее. И вдаль бредет усталый караван. Браво! Из казино выходит Игорь Чуренков. Вместе с ним господин Бойско. Ну как, господин Чуренков? Не очень жалеете, что приехали сюда? Да нет, даже любопытно. Ну вот, можете назвать любую фамилию, внести небольшой вступительный взнос наподобие входной платы и стать членом этого клуба. Да нет. Да формально, что вы действительно. Можете назваться лордом Байроном или бароном Мюнхгаузеном, совершенно никого не интересует. Важно, чтобы у вас были деньги, чтобы вы их тут же оставили. Вот и все. Слушайте, а что, может быть, пока ваша супруга будет там проигрывать свои трудовые $5, мы вложим мои капиталистические в более существенные предприятия. Может, выпьем? Что будем пить, что вам заказать? Джин Физ, пожалуйста. Я присоединяюсь. Официант! Два Джин Физ пачку, Кент. Вообще-то, знаете, здесь, в этом ресторане, более или менее постоянных гостей даже кормят, не предъявляя им счет. Ну, правда, фактически, все, что можно съесть и выпить, они уже на много лет вперед оплатили за зеленым сукном. Пожалуйста. Прошу вас. Благодарю. Нет, лично я не игрок, это не для меня. Впрочем, однажды в Лондоне, знаете, выиграл. Выиграл 500 фунтов за вечер. Ну, а проиграли сколько? А я больше не садился. Ну, что вы, действительно, это была чистая случайность. Нет, мне лично не везет в азартные игры. Так зато вам везет в любви, господин Гаскоин. Кому в карты не везет, тому везет в любви, уверяю вас. Да не знаю, ведь год назад я потерял жену в автомобильной аварии. Ну так что же я, а? Господин Гаскоин, вы меня неверно поняли. Это русская пословица. Да. Слушайте, почему бы вам не открыть, скажем, в Москве или Ленинграде игорные клубы? Господин Гаскоин. Да нет, для иностранцев. Ведь мы привыкли к ночной жизни, а вы могли бы, собственно, из воздуха делать валюту. Нет, вы не деловые люди, я никогда не перестану это повторять. Вы посмотрите на нас. Мы же из всего умеем делать деньги. Ведь сколько вы тратите на помощь всем этим слаборазвитым странам? Почему бы вам не пополнять запасы валюты за счет богатых иностранцев, приезжающих в вашу страну? Ваше бескорыстие выливается в довольно внушительную сумму. Валюта вам нужна? Кстати говоря, если уж до конца быть откровенным, то вы не только не умеете извлекать ее, но иногда не очень разумно тратите на всех этих арабов, на все эти слаборазвитые страны. Позвольте, господин Гаскоин, то, что мы не открываем у себя и горных домов, все это правильно. Но ведь верно и то, что наша помощь развивающимся странам в действительности является бескорыстной. О, минуточку. Тогда в подтверждение моих слов позвольте привести пример. Да, пожалуйста. Ни для кого не секрет, что на переоборудование и техническое оснащение одного азиатского порта вы должны затратить значительную сумму, не так ли? А политический эффект от всего этого? Ведь при вашей помощи механизация погрузочных портовых работ неизбежно вызовет безработицу. И ваша бескорыстная помощь оборачивается политическим проигрышем против вас. Позвольте. А если бы мы отказались от предложения данной страны, то другие бы воспользовались большим удовольствием, не так ли, господин Гаскоин? Да. А вот наши друзья из Бонна построили в одном из азиатских городов на самом видном месте школу. Школу. И дом для буддистов. Затраты невелики. А все довольны. Всем издалека видна их помощь. Она на горе. Но если следовать вашим рассуждениям, господин Гаскоин, то мы должны были вместо Асуанской плотины Вуар построить здание цирка, а вместо металлургического комбината в Индии фабрику восточных сладостей. Я далек от этих мыслей. Тем более, что не везде же ваша помощь является такой уж и бескорыстной. Простите, а что вы имеете в виду? Хотя бы то, что вы рассказали мне вчера. Что именно? О ваших государственных интересах в разработке месторождений редкоземельных элементов и о составе руд в одной из африканских стран. Откуда вы все это взяли? Во всяком случае, мне это не могло присниться. Но я вам тоже не мог об этом сказать, господин Гаскоин. И тем не менее, вы поделились со мной. Я оценил ваше дружеское ко мне отношение. Я ваш должник? Где и когда я мог сказать вам об этом? Вчера. Вечером в машине, когда я вас подвозил домой. Ну, правда, оба мы достаточно выпили. Это звонит телефон в московской квартире Чуренковых. Ночь. Спит после большого трудового дня осенняя Москва. Мать не спит. Я слушаю. Да, я заказывала Цюрих. А... Хорошо, я буду ждать. Мать не спит. Заказала разговор с сыном. А Игорь Чуренков в ночном клубе. Но я не был настолько пьян, чтобы не помнить, о чем я вчера говорил. Если я говорил, то о работе советских геологов, и ничего конкретного я не мог сказать вам, господин Гаскоин. И тем не менее, вы поделились со мной, ваша искренность подкупила меня. Не скрою также, что я не мог не проинформировать о нашем разговоре моего шефа. Ну, это, по меньшей мере, с вашей стороны просто неоправданная поспешность, господин Гаскоин. Нет, а я никому не сообщил источника информации. Ну что вы, действительно, ну что, вы имеете дело с порядочным человеком. Нет, нет, вас это не должно беспокоить. В конце концов, мало ли где я мог раздобыть эти сведения. Да нет, нет, мы с вами не первый день знакомы. Нам вместе сидеть, работать за одним круглым столом. Поймав гневный взгляд Игоря, Госкоинт умолкает. Еще бы, о круглом столе господин Госкоинт сказал, а вот об острых углах он предпочитает умалчивать. А они уже начинают появляться, эти острые углы. Входит Вика, а рядом с ней те, с кем мы уже познакомились за океаном. Привет. Да, это Привет. Фрейк и Джейн. Понимаешь, я выиграла. Что выиграла? Деньги, много. Как, с чего вы начали игру? С $5, но Вика угадала номер, это была семерка. Я родилась 7 мая, может быть, это мое счастливое число. Да, вы знаете, номер выпало, $5 превратились в 180. Игорь, ты не представляешь себе, как это интересно. Представляешь, я после семерки сразу ставлю на тройку. Конечно, проиграла. Потом опять 2 раза подряд выиграла. Оказывается, там не на один номер можно ставить. Много разных комбинаций. Красный, черный, какой-то шваль. Я все это перепутала, кидала эти плашечки куда попало. И вот что получилось. Один мой приятель тоже ставил всегда на 7 номер. Так вот однажды, 7 числа, на скачках, он поставил в 7 заезде на 7 лошадь. И она пришла в 7. Но вам везет, Вика. В первый раз всегда везет. Что будем пить? Похолоднее, что-нибудь очень жарко. Официант! Слушаю. Апельсиновый джуз нам. Нам покрепче. 3 скотча. Дженни, вам, как всегда. Пиво. Пиво. Пиво. Здесь около $1000. Что вы сказали, сколько? Здесь немногим меньше $1000. Если вы начали игру с $5, то нет никакой уверенности, что к концу вечера вы не станете миллионершей. Капиталисткой? Что нам с вами тогда делать? Вот, а вас напечатают в газетах, вас будут показывать по телевидению, мадам Чуренкова миллионерша. У вас будут большие неприятности, ведь в Советском Союзе нет капиталистов. У вас там много миллионеров, совсем в другом смысле. Миллионеры-колхозы? Летчики-миллионеры? Миллионные тиражи книг мистера... А тут вдруг настоящая миллионерша. $1,000,000, выгнанных в рулетку, сенсация. Качать! Качать! Качать! Качать! Качать! Качать! Качать! Качать! Дженни, это кто у стойки? Это русский, Павел Чуренков, брат... Это он точно, вы не ошиблись? Нет, это он. Как же он оказался здесь? Неужели он тоже в игре? Не знаю, все ведь было задумано по-другому. Не волнуйтесь, с ним наш человек. Бакара! Бакара! Приглашаем всех гостей на Бакара! Мерси! А что сказал крупье? Он сказал Бакара, это карточная игра. Хотите посмотреть, Вика? Прошу. Ой, я хочу еще немножко поиграть. Фрейк, Дженни, берите фишки. Я хочу, чтобы вы тоже поставили на счастье. Спасибо. Вика, хватит. Господа, может быть... Действительно, на сегодня достаточно, как вы считаете? Ничего подобного. Зачем это мы вообще сюда пришли? Пить, что ли? И потом еще, когда это мы сюда попадем? О, вы знаете, это заведение открыто для своих гостей с 6 вечера до 4 утра. А вы уже члены клуба, разве? Я прошу вас. Да, я вас записал. Чудесно. Пошли. Идете, пойдемте. У меня в запасе еще один счастливый номерок. Шумная компания привлекла внимание Павла Чуренкова. Кто это? Что это за компания? Американцы, Паш, американцы. Пошли, пошли, ну, пошли. Ты где остановился, Паша, а? Я в Континенталь. Зачем тебе гостиница? Поедем к моим друзьям, устрою, дешевле будет, а? Не хочу... Не хочу стеснять ни тебя, ни твоих друзей. Как ни старается Павел Чуренков, а скрыть свою неприязнь к Разводину не может. Да, Разводин мешает ему встретиться с братом Игорем. А ведь во имя этого Павел Чуренков, рискуя своей жизнью, он ведь знает, что за птица Нортон, приехал в Европу. Быть может, лучше было бы пойти в советское посольство и честно, искренне рассказать все. Еще раз оглядев зал, Павел Чуренков неохотно покидает ресторан. Господин Госкоинт, взглянув на Разводина, дружески обращается к Игорю Чуренкову. Ваша супруга увлекающаяся натура, нужно бы ее удержать. Счастье изменчиво. Ну вот что, господин Госкоинт, я вам вчера ничего не рассказывал. А я ничего и не слыхал, мы же договорились. Так что к этому вопросу можно больше и не возвращаться. Кстати, вы завтра будете на заседании подкомитета? Да, разумеется. Я хотел бы просить вас оказать мне небольшую услугу сугубо личного характера. Какую? Видите ли, я окажусь довольно в затруднительном положении, если вы завтра выступите и провалите наш проект. Насколько мне известно, в вашем распоряжении имеются веские аргументы. Если бы вы воздержались от выступления... Послушайте, господин Госкоинт, по-моему, вы забываетесь... Нам лучше не продолжать разговоры на эту тему, иначе я буду вынужден... И все же! Я очень прошу вас подумать. Простите, пожалуйста, я сейчас вернусь. Госкоинт подходит к оркестру, о чем-то говорит с музыкантами. Входит Вика. Что с тобой? У тебя деньги есть? Сколько? $300. Я тебя плохо понимаю. Я задолжала Фрейку $300. Ты сошла с ума, Вик. Ну, понимаешь, он мне дал эти зеленые фишки. Я хотела отыграться. Но опять проиграла. Откуда я знала? Эти зеленые фишки стоят $300. Ну, господи, кошмар какой. Зачем мы только сюда пришли? Снова звонит телефон в московской квартире Чуренковых. У телефона Зоя Максимовна. Я слушаю. Да-да, Игорь Иванович Чуренков. Что? Номер в Цюрихе не отвечает? Тогда, пожалуйста, перенесите заказ на 6 часов утра. По московскому времени. Телефон в Цюрихе не отвечает. Сына нет. Он в ночном клубе вместе со своими новыми знакомыми. В зал ресторана входят Фрейк и Дженни. Они подходят к Игорю и Вике. Вика! Вика! Вика, вы в расчете с Фрейком. Я вернула ваш долг на карточном столе. Я выиграла на ту последнюю фишку, которую вы мне дали на счастье. Правда? Спасибо, Дженни. Фрейк, я вам больше ничего не должна. Ничего. Дженни вернула долг Фрейку. И хотя проигрыш Вики не так уж и велик, но разве дело в деньгах? Кто она? Это Дженни.